«Альбер, сын мой, — сказала Мерседес, — будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет. Мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья, порви на время с ними, но во имя твоей матери не отчаивайся. В твои годы жизнь еще прекрасна. И так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца. Его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер. Какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне, по крайней мере, надежду. Только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть. «Я исполню ваше желание, матушка», — сказал Альбер. «Я разделяю ваши надежды. Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность. Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад. Это удобный случай — избежать шума и объяснений». «Я буду ждать тебя, сын мой», — сказала Мерседес. Альбер вышел из дому и вернулся с фиакром. Он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери. Когда фиакр подъехал к воротам, и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо. Альбер узнал Бертуччо. «От графа», — сказал управляющий. Альбер взял письмо и вскрыл его. Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез. Тогда Альбер со слезами на глазах вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо.